по-прежнему свесив голову за борт. «О, — догадалась Фиби, подойдя поближе, — вам нехорошо, помню, вы говорили мне об этом». Наконец он повернулся к ней и отнял платок ото рта. «Черт возьми! Она чувствует себя на судне, как заправский моряк, никакой морской болезни, а он...» «Ступай вниз и оставь меня одного», — сказал он, и снова перегнулся через борт, охваченный новым приступом тошноты. «Но я хочу помочь. Могу я что-нибудь сделать?» Она робко коснулась его спины. «Иди вниз!» — прорычал он, однако она не обратила на его слова ни малейшего внимания, и тогда он добавил ослабевшим голосом: «В моей дорожной сумке фляга с бренди, принеси ее, говорят, это иногда помогает». Он опять свесился за борт, а Фиби опрометью бросилась в каюту. Принесенная бренди на какое-то время облегчила его страдания, и Фиби поспешила снова поделиться с ним своим восторгом от морского путешествия, а также сообщила, что у нее появился аппетит, наверное, от морского воздуха. Последнее почему-то очень не понравилось Кейту. «О, Боже!» — простонал он, и, сделав последний глоток бренди, выкинул флягу за борт. «Иди спать», — повторил он. На сей раз Фиби решила не противиться и отправилась в каюту. По дороге ей встретился знакомый юнга. «Э!» — сказал он. «С вас еще одна монета, леди. Я держал язык за зубами, как вы и велели». «Конечно», — согласилась она, доставая кошелек. «Получишь только тогда, когда принесешь мне что-нибудь поесть, и побольше». «Договорились, леди», — ухмыльнулся он. «Ждите в каюте». С удовольствием, уплетая хлеб с сыром и запивая элем, она попросила принести молока, но парень с презрением хмыкнул в ответ, объяснив, что на корабле не держат такого пойла. Фиби с жалостью думала о тех, кто, несмотря на всю свою силу и смелость, подвержен морской болезни. Глава 21. «По-моему, мы причалили к берегу». Фиби осторожно приподнялась на койке, чтобы не удариться о потолок головой. Было раннее утро. В иллюминатор прорывались розовые лучи солнца. Корабль больше не двигался. Видимо, ее разбудили грохот якорной цепи и топот множества ног на палубе, а может, и внезапная остановка судна. «Кейто!» Никто не ответил. Каюта была пуста. Фиби спустилась на пол, приникла к иллюминатору. Весь берег был заполнен людьми. Матросы, грузчики, люди с мешками, с тачками. Она услышала, как открылась дверь и сказала, обернувшись: «Приплыли». «Весьма точное наблюдение», — заметил Кейта с улыбкой, но в его глазах она ощутила тревогу. Прикрыв дверь, он спокойно сказал: «Присядь, Фиби, нам нужно поговорить». «О чем?» Он положил руки ей на плечи, заставил опуститься на стул. «Хочу спросить тебя...» Он смотрел на нее в упор. «Можешь ли ты дать мне слово чести, что когда я сойду с корабля, не станешь следовать за мной, как делала это всю последнюю неделю?» Фиби судорожно сглотнула. «Куда вы отправляетесь?» — спросила она. На сей раз он не стал советовать ей не вмешиваться в мужские дела, и это ее порадовало. «Я иду в город», — услышала она. «Мне нужно найти одного человека». «Брайана Морса?» Кейта покачал головой. «Но вы полагаете, он здесь?» «Вполне возможно». «Кейта, он плохой человек. Очень, я уже говорила вам. И Мэг считает так же, и Оливия. Почему вы не отменили усыновление? Не лишили его наследства?»